Глава 10, в которой генерал-губернатор пьет кофе с булочкой. Вахмистр, дежуривший у дверей Московского губернского жандармского управления, Малая Никитская, дом 20, взглянул на странную троицу, вылезавшую из извозчичьей пролетки с любопытством, но без особого удивления. На таком посту чего только не насмотришься. Первым, споткнувшись на подножке, слез чернобородый татарин со связанными за спиной руками. За ним, подталкивая пленника в спину, спустился какой-то косоглазый в драном бешмете, белой челме и с богатым кожаным портфелем в руке. Последним, не по годам легко, спрыгнул с козел старик-оборванец. Малость приглядевшись, вахмистр увидел, что у старика в руке револьвер, а у узкоглазого на голове вовсе не челма, а намотанное полотенце, местами запачканная кровью. Дело ясное. Секретная агентура с операции вернулась. «Евгений Осич у себя?» — спросил старик молодым барским голосом, и жандарм, опытный служака, никаких вопросов задавать не стал, а только взял под козырек. «Так точно. Полчаса как прибыли». «Вызови-ка братец дежурного офицера», — немного заикаясь, сказал ряженый. «Пусть оформят арестованного, а там...» Он мрачно показал на коляску, в которой остался какой-то большущий куль. «Там наш убитый. Его пусть пока отнесут на ледник. Грушин это, отставной пристав следственной части». «Как же, ваше благородие! Отлично помним Ксаверия Фифилактича. Не один год вместе служили». Вахмистр снял кепи и перекрестился. Эраст Петрович быстро шел по широкому вестибюлю. Масса едва поспевал за ним, помахивая пузатым портфелем, кожаное чрево которого чуть не лопалось от пачек ассигнаций. В управлении по раннему времени было пустовато. Да и не такое тут место, где толпятся посетители. Из дальнего конца коридора, где на закрытой двери красовалась табличка «Офицерский гимнастический зал», доносились крики и звон металла. Фондорин скептически покачал головой. Тоже еще жизненная необходимость для жандармского офицера на рапирах фехтовать. С кем, спрашивается? С бомбистами? Все пережитки прошлого. Лучше бы дзюдзюцу изучали или на худой конец английский бокс. Перед входом в приемную обер-полицеймейстер рассказал Массе. «Сиди тут, пока не позовут. Портфель стражи. Голова-то болит?» «У меня голова крепкая», — гордо ответил японец. «И слава богу, смотри у меня, не с места». Масса обиженно надул щеки, видимо, сочтя указание излишним. За высокой двустворчатой дверью оказалась секретарская, откуда, судя по табличкам, можно было попасть либо прямо в кабинет обер-полицеймейстера, либо направо, в секретную часть. Вообще-то имелось у Евгения Осиповича и собственная канцелярия на Тверском бульваре, однако его превосходительство предпочитал кабинет на Малой Никитской, поближе к потайным пружинам государственной машины. «Куда?» — приподнялся навстречу оборванцу дежурный адъютант. «Коллежский асессор Фондорин, чиновник особых поручений при генерал-губернаторе. По неотложному делу». Адъютант кивнул и бросился докладывать. Через полминуты в секретарскую вышел сам Караченцев. При виде нищего бродяги замер на месте. «Эраст Петрович, вы? Ну и типаж. Что случилось?» «Многое». Фондорин вошел в кабинет и затворил за собой дверь. Адъютант проводил необычного посетителя любопытным взглядом. Встал, выглянул в коридор. Никого. Только напротив двери сидит какой-то киргиз. Тогда офицер на цыпочках подошел к начальственной двери и приложил ухо. Слышался ровный голос чиновника для особых поручений, время от времени прерываемый басистыми восклицаниями генерала. К сожалению, только их-то и можно было разобрать. Реплики звучали так. «Какой такой портфель? Да как вы могли? А он что? Господи! На хитровку!» Тут дверь из коридора распахнулась, и адъютант едва успел отпрянуть. Сделал вид, что как раз собирался постучаться к генералу и недовольно обернулся на вошедшего. Незнакомый офицер с портфелем под мышкой успокаивающе вскинул ладонь и показал на боковую дверь, что вела в секретную часть, мол, не беспокойтесь, мне туда. Быстро прошел через просторную комнату исчез. Адъютант снова приложил ухо. «Кошмар!» — взволнованно воскликнул Евгений Осипович, а минуту спустя ахнул. «Хуртинский! Это невероятно!» Адъютант так и распластался по двери, надеясь разобрать хоть что-то в рассказе коллежского асессора, но здесь, как назло, влез курьер со срочным пакетом, и пришлось принимать, расписываться.